Третье королевство. Сарда. Сдобный переулок. Найрина Сайрен. Нас всегда учили, что маги — высшие существа. Мудрейшие, одареннейшие, достойные того, чтобы править, быть выше обывателей. Значимее, в конце концов. Говоря откровенно, с простыми жителями Третьего королевства обыкновенно сталкивались только мы, целители. Но служители Ордена Энериуса — никогда не ставили себя выше по той простой причине, что наша задача — помогать, а не возвышаться. Но все же подспудно, в душе, интуитивно, подсознательно, даже для нас, целителей, маги всегда были выше людей. Выше — по причине наличия дара. Выше — потому что обладали магией. Выше — потому что лечение магических заболеваний всегда сложнее, да и просто выше. Но то, что я увидела сейчас... «Я просто потрогаю животик», — сказала я ребенку, сжавшемуся в углу и дрожащему всем телом. Не трогала бы, если бы совершенно отчетливо не видела метку смерти, поставленную на его коже. И, несмотря на все мое уважение к клятве, внезапно поняла. Человека, чью ауру я ощутила в этой метке, я не возьмусь исцелять, даже если он будет на краю гибели. Внезапно в дом кто-то решительно вошел. Оглянувшись, я с удивлением воскликнула. «Леди Сойер?» Магианна кивнула, затем мрачно посмотрела на мальчика. И тот, взвизгнув, бросился ко мне, обнял дрожащими ручками и прижался так крепко, как только мог. «Уроды!» — мрачно произнесла Магианна. «Просто уроды! Найду, заблокирую!» После чего поспешила туда, где уже находился профессор Лориес. «Леди?» — послышалась его удивленная. «Сколько домов?» — перебила его Магианна. «Где братья милосердия? Почему ничего не организовано? Ты по всем домам собираешься шляться? В единое помещение всех и продезинфицировать!» Спустя не более чем 10 минут Магианна Сойер уже все организовала. Мне верили всех пострадавших детей. Профессор Лориес, у которого была специализация как раз по боевым ранениям, занимался мужчинами. Магианна Сойер не поставила меня в известность, чем занимается она, и входить в помещение, куда вносили носилки аристократы и братья милосердия, запретила строго-настрого. Но несмотря на то, что я занималась только детьми, странное ощущение не покидало. Словно стоило оглянуться, и я увижу господина Элахара. Не того жуткого темного лорда, которым он был, а именно моего господина Даррена Элахара, который был способен обнять так, что все тревоги отступали прочь.